Глава 29. Дом Ченгонг. Консульство Сент-Ивского союза. Таркат-Сити. Таркат. Округ Донегал. Федеративное Содружество. 5 ноября 3061 года. Когда он взглянул на нее, сидящую в большом кожаном кресле за столом консула, Кай впервые задумался о том, что его мать стала старой. Ее серые глаза все еще горели тем же огнем, и в длинных черных волосах не появились седые прядки, но плечи опустились, и движения немного замедлились. После 73 лет и множества ранений, вынесенных из сражений боевых роботов, имев дело с раком и пережив покушение, небольшие ухудшения следовало ожидать, но она с легкостью вынесла все. Ее терзает покорение государства. Кай надел на лицо улыбку и перевел взгляд на ее брата Тармана. Будучи на 8 лет ее младше, Тармана выглядел старше, седина покрыла его голову. Он также заметно пополнел, не став толстым, и его различные страдания оставили морщины, параллельные бровям, в уголках глаз и вокруг углов рта. Его подчиненность Катерине также мучает его. Кай наклонился, положив локти на колени. «Я думал, мы получили от Сунь-Дзы большую уступку вчера. Он сказал, что убрал все подразделения СОЗЛ, которые он разместил на территории Сент-Ивского союза». Кэнди кивнула. «Да, он заменил их своими войсками, так что он будет проливать кровь своих людей. К несчастью, они будут проливать кровь наших людей». Тармана откинулся в кресле. «По крайней мере, у нас есть поддержка синдиката и республики, поддерживающих ваше предложение, Кэндис. Правда, это создает интересный сценарий для сегодняшнего голосования на выборах первого лорда. Твоя хозяйка, без сомнения, будет выдвинута и получит поддержку Сунь-Дзы». «Она будет», — Кай кивнул. «Катерина выступила в поддержку твоего предложения и, казалось, разозлила этим Сунь-Дзы». На лице Тармана появилась бледная улыбка. «Конечно, она получит. Убеждение Сунь-Дзы отвести войска было морковкой, которую она протягивала мне и твоей матери за поддержку союзом ее кандидатуры. Факт, что Сунь-Дзы предвидел этот ход и убрал войска, означает, что у нее больше ничего нет, чтобы предложить нам без военной поддержки». Кэндис сложила руки вместе, кончик пальца к кончику. «Конечно, она этого не сделает, так как она позиционирует себя как образец мира. Пока ее государство только прошли войну против кланов, она уже предложила мне убежище в Федеративном Содружестве, но я скорее сбегу и найду убежище на Арк-Рояле. Поскольку она не может предложить нам ничего существенного, она пообещала Сунь-Дзы не вмешиваться в его войну. Вы слышали вчерашнюю речь? Что это только внутреннее политическое дело Конфедерации Капеллы». Кай раскинул руки. «Хорошо, я не могу позволить Сунь-Дзы захватить Союз. Удобный момент, который мы упускаем здесь. Я возьму первый полк пикинеров Сент-Ива, и мы дадим ему столько войны, сколько он сможет удержать». «Ты не будешь одинок, племянник», — Тармана выпрямился. «Как только конференция закончится, я оставлю свой пост у Катрины и примусь активно управлять движением «Свободная капелла». Я возьму своего наследника с собой. В его жизни настало время руководить. У нас есть возможности доставить неприятности Сунь-Дзы. Что более важно, я знаю секреты, которые дают мне рычаги воздействия на Катерину. Она, возможно, не будет активно поддерживать нас, но будет закрывать глаза на любую поддержку, которую мы получим из части ее государства. В пределах Конфедерации Капеллы есть огромное число беженцев, которые дадут деньги и добровольцев, чтобы помочь нам. Кэндис сидела в кресле, застыв на мгновение, ее глаза закрылись. «Большую часть 3 лет я беспокоилась о твоей безопасности вдали от дома, Кай. И теперь ты вернулся невредимым, только чтобы снова ринуться в бой. И ты, брат, я долго боялась твоей связи с этой штайнеровской ведьмой, которая могла для тебя плохо кончиться. и теперь эта война может плохо закончиться для нас. Мы могли бы сдаться, спасти себя и наших людей от мук этой войны. Позволить им подчиниться капризам Сунь-Дзы и безумию Кали? Тармана торжественно покачал головой. Ты и я, Кэндис, избежали безумия, творившегося в государстве нашего отца, и того, что творил Романа, когда унаследовал его. Наша свобода имела цену, и теперь нужно оплатить счет. Пришло время нам платить. Кэндис улыбнулась, показывая зубы в хищной усмешке, которую Кай часто видел раньше. «Я думаю точно так же, Тармана. Это счет палача, и по нему заплатят сполна кровью. Но нам есть чем платить. Теперь надо только узнать, какую цену Сунь-Цзы сочтет чрезмерной».